Губы сжаты в нитку, глаза пустые, не отражают ничего. Шарит вслепую, ищет на столике у дивана пачку нелегальных японских сигарет. Полагаю, у товарищей Шварцкопфов проблемы. Я хочу зло пошутить, мол, не надо при мне устраивать соревнования, что грохнет ее быстрее, рак легких или радиация. Но она опережает. Хотите, я сделаю кофе? У меня есть к вам разговор, очень серьезный. Час от часу не легче. Кофе? С ума сойти, как ей хочется подольститься. Раньше-то она, как записной Шварцкопф, хлебала чай, а кофе презрительно именовала бурдой фрицевской. Конечно, лениво откидываюсь я на диване. И плесните чуточку сливок. Она уходит на кухню. Вскоре возвращается с подносом. Японские чашечки, кофейник, печенье, кусочки сахара. Ну, просто опора режима. Запах кофе... Оу, он восхитителен. Я вас внимательно слушаю. Чашка обжигает руки. Что вы хотели сказать? Она мнется, держит блюдце с сахаром, руки дрожат. Я делаю глоток, смакую. Понимаете, по поводу рейхскомиссаров. Я вновь отпиваю кофе, вздыхаю. Общение с соратниками опять унесло девушку в безбрежные воды революции. Сейчас будет мне втирать, что по мере разоблачения кровавого режима я должен становиться на их сторону. Ну что ж, я готов к пикировке, хотя это будет и нелегко. Ведь для всего мира общение с Ольгой заканчивается призрачным исчезновением. Для меня – сильнейшей ослепляющей головной болью. Я открываю рот и не могу произнести ни слова. И ее лицо вдруг расплывается, оно становится белым, как вата. Нет, даже скорее, как облако. Недоумевая, я протягиваю к ней руку. Меня кружит в вихре белых снежинок. Я захлебываюсь белым. Я в нем тону. Я... Ольга просидела еще 3 минуты, докуривая сигарету и глядя на спящего жреца. Снотворное и верно отличное. Подействовало в точности, как ей и говорили. Мгновенно. Вернувшись на кухню, она вымыла чашки, чисто механически думая о чем-то своем. Телефон зазвонил через час, когда она уже решила, что план сорвался. «Как тебе это удалось?» – сухо спросил голос в трубке. «Да какая разница?» устало ответила Ольга. «Я предлагаю встречу. Ты ведь этого хочешь, верно? У меня есть то, что тебя сильно удивит. И лучше сейчас не звонить в гестапо, поверь на слово. Ты ведь знаешь, на какие вещи я способна. Хорошо знаешь». Голос в трубке вздохнул. В этом вздохе читалось явное согласие. «Хорошо. Где нам будет удобно встретиться?» «Я приеду к тебе, возьму такси. Просто объясни, как найти твой дом». Записав адрес на бумажке, она отключила мобильный. На другом конце Москвы Павел Локтев сделал то же самое.